40. На полпути вниз он понял, что последние силы его покидают. Если он сейчас же что-нибудь не предпримет, то попросту рухнет на дно. Гард начал торопливо спускаться по тросу, проклиная всех и вся за то, что эти умники не придумали ничего лучше, как поместить ручное управление так далеко от траншеи. Было чертовски душно. Пот застилал глаза, руки дрожали от усталости. Живот подвело. Ладони заскользили по веревке, вцепились в нее, заскользили снова. И тут вдруг трос поехал меж рук, как сквозь горячее масло. Он крепко сжал его и закричал от боли. Резко увеличилась сила трения. «Господи!» — орал Гарднер. «Боже ты мой!» Приземлился он точно на раненую ногу. Боль раскаленным стержнем пронзила все его существо, прошла вверх по ноге, через живот, через шею. Казалось, сейчас вспорит макушку и вырвется наружу. Колено подломилось, содонувшись о корпус корабля. Коленная чашечка пробкой вылетела из сустава. У Гарда потемнело в глазах. Он встряхнулся, преодолевая накатившую дурноту. Впереди был люк, все еще открытый. Мерно гудели воздухообменники. Левая нога пылала от боли. Он посмотрел вниз и удивился, будто по волшебству она стала короче правой. И выглядела как-то странно, как погнутая сигара, которая слишком долго болталась в кармане. «Разваливаюсь на куски», — прошептал Гард и неожиданно для себя рассмеялся. «А вообще оно того стоило. Во всяком случае, это гораздо занимательнее, чем просто спрыгнуть с похмелья с волнореза». Над головой послышалось писклявое жужжание. «Смотри-ка, еще кто-то пожаловал». Гарднер медлить не стал, любопытство его не снедало. Он подтянулся в люк и пополз по круглому коридору. Со стен вместо привычной зелени лился мягкий белый свет. Измученное лицо Гарда в этом свете выглядело живым, и даже могло показаться, что он вовсе не умирает.